Глава 22. Ты ничего не забыла? Ничего. Точно? Смотри, придется возвращаться с полдороги. Катя задумалась, серьезно наморщив лоб. Да нет, одежда в чемодане, документы тоже. Еда в сумке. А хочешь, я тебя прямо в Ленинград отвезу, на машине? 2 часа, и ты на месте. Катя тихонько засмеялась. Не надо, Андрюша. Я прекрасно доберусь на электричке. Ты расстраиваешься из-за того, что я уезжаю? Я сжал губы. Хотел сказать вот еще, но понял, что это будет грубо и неправда. Огорчаюсь, хотя и понимаю, что так нужно. Я же буду приезжать. Хочешь, хоть каждые выходные? Я задумался. Конечно, хочу. Но каждые выходные не надо. Это же Ленинград. Когда еще выпадет возможность посмотреть его как следует? Слушай, а давай сделаем так. Одни выходные ты приезжаешь ко мне, следующий я к тебе, и мы вместе гуляем по городу. А тебя Тимофеев отпустит? Все же по выходным у тебя самая работа. Что-нибудь придумаю? Непременно придумаешь. Катя обняла меня и поцеловала. Нам уже пора? Нет, улыбнулся я. Еще есть целых полчаса. И ты разбудил меня так рано. Могли бы еще поспать. Я специально, загадочным голосом сказал я. Зачем? Глаза Кати потемнели и стали бездонными, манящими. А вот зачем. Я прижал девушку к себе. На какое-то время весь мир исчез, утонул в шуме нашего дыхания. Пока мы ехали на вокзал, я то и дело косился на Катин профиль. Благо дорога была пустой, и вести машину это не мешало. Вдоль дороги тянулся осенний лес. Уплывали назад пожелтевшие березы, красные заросли осин и великолепные разноцветные клены. Только елки упрямо зеленели, не поддаваясь холодам. Пахло осенью, холодной водой, сухими листьями и немножко грустью. Я оставил машину так, чтобы не мешать подъезжающим к остановке автобусам, и вытащил из кузова Катин чемодан. «Как ты доберешься до общежития с такой поклажей?» Катя улыбнулась. «Меня встретит подруга со своим молодым человеком. Я ж тебе говорила, Андрюша. Я заселюсь в общежитии, а потом мы поедем к ней в гости». «Помню», — проворчал я. Электричка уже стояла у платформы, гостеприимно распахнув двери. «Смотри, Андрюша». Катя показала мне на парочку, которая стояла возле первого вагона. «Это ж твой брат, я не путаю?» Действительно, это были Сережка с Таней. Видно, Таня уезжала домой, а Сережка провожал ее. У них начиналась учеба в школе, тоже свои заботы. Весь август Сережка пропадал на раскопках в Староладожской крепости. Поначалу он еще ездил домой ночевать. Мама удивленно рассказывала мне. «Приезжает поздно, поест и сразу спать. А утром вскакивает ни свет ни заря, чаю глотнет и на автобус. Словно не каникулы у него, а работа». «Так ведь это же хорошо, мам. Парень не по подворотням шляется, а полезным делом занят». «Хорошо», — соглашалась мама, но по материнской привычке продолжала тревожиться. Потом Сережка настоял на том, чтобы ночевать в клубе вместе с другими волонтерами, и домой приезжал только на выходные. Ладони его загрубели, покрылись мозолями от лопаты. «Это тебе не картошку копать», — подшучивал я над братом, когда удавалось встретиться. «Что мне эта картошка?» — отшучивался брат. «Я ее теперь один могу выкопать, так привык. Даже сплю с лопатой». «Правда?» — удивилась мама, и мы рассмеялись. «Мам, ну нет, конечно, это шутка. Но копают они действительно много. Андрюша, ты хоть иногда заезжай его проведать. Да мне рассказывай, как там у него дела». «Я заезжаю, мам». И вправду, я пару раз в неделю успевал доехать до брата. Мне тоже было интересно, что новенького удалось отыскать археологам. Один раз Сережка с гордостью сказал, что выкопал из земли золотую пряжку 11 века. И теперь эта пряжка станет гордостью коллекции. «Правда, правда», — подтвердил мне Дмитрий Николаевич. «Удивительное везение у вашего брата. А старания хватит на троих. Не удивлюсь, если он решит стать археологом. С его способностями и интересом это совсем не сложно». Я улыбнулся. «Ну, до сих пор особенного интереса к учебе у Сережки не наблюдалось. А ведь для того, чтобы поступить в институт, надо хорошо закончить школу. Я ничего не путаю. Проходной балл и все такое». «Да, школьные отметки хорошо бы подтянуть», — подтвердил Дмитрий Николаевич. «Вуз у нас известный. На факультеты бывает большой конкурс». Вот Таня тоже собирается поступать к нам. — Я подтяну, — серьезно сказал Сережка. — Рад за тебя, брат. Я одной рукой обнял Сережку за плечи и притянул к себе. — Подойдем? — спросила меня Катя. — Не надо, — улыбнулся я. — Пусть поговорят спокойно. — Ты записал номер телефона Ани? Если что-то срочное, она обязательно мне передаст. — Записал. А ты, пожалуйста, звони сама, когда будет возможность. — Хорошо. Я попробую договориться на вахте в общежитии. Но, думаю, там будет столько желающих позвонить, что... Я невольно вспомнил свое студенчество и жизнь в общаге. Как только мы не упрашивали вахтера и коменданта, телефон был недоступен. — Знаю я вас, — непреклонно говорила вахтерша. — Опять девкам звонить будете? И опускала тяжелую пухлую руку на жалобно звякавший автомат. «Идите отсюда по-добру!» Никакие просьбы и мольбы не могли ее разжалобить, но я все-таки умудрился найти к ней подход. Однажды через приоткрытую дверь я случайно подсмотрел, как наша вахтерша тетя Люба пьет чай. Пила она не из чашки, а из блюдца, держа его в растопыренной пятерне. На столе перед тетей Любой стояла сахарница, а в ней лежали изящные никелированные щипчики. Сделав глоток, тетя Люба аккуратно ставила блюдце на стол. Одной рукой брала щипчики, а другой кусок сахара. Раскалывала его пополам, потом еще раз и еще. Получившуюся осьмушку она брала в рот, закатывала глаза и снова поднимала блюдце. Я намотал увиденное на ус, и в следующий раз, когда мне понадобилось позвонить домой, принес тете Любе полкило кускового сахара. Непрессованного рафинада, который рассыпается от малейшего прикосновения, а настоящего сахара в твердых кубиках, который даже зубами не разгрызть, а только колоть щипчиками. С тех пор на зависть недогадливым сокурсникам у меня всегда был доступ к телефону. В качестве дополнительного бонуса тетя Люба иногда зазывала меня на чай в свою каморку при вахте. Мы по очереди кололи щипчиками сахар. Тетя Люба закатывала глаза и говорила: «Разве же это с конфетой сравнишь? Конфета что, раз, и нет ее. А тут с одним куском три чашки выпить можно, и все сладко». Далекий голос в динамиках неразборчиво забормотал предупреждение об остановках. Я помог Кате занести чемодан в вагон, сам выскочил на перрон. Почти сразу двери зашипели и закрылись. Электричка тронулась. Я поглядел в сторону переднего вагона. Сережка махал рукой вслед электричке. Потом брат повернулся и пошел ко мне. «Здорово, Андрюха!» Он протянул мне руку, немного смущаясь этого взрослого мужского жеста. «А я смотрю, ты или не ты? Катю провожал? Учиться поехала?» «Угу. Ты тоже, смотрю, в провожатых». Брат отвел взгляд в сторону, щека его покраснела. «Это нормально, Серега», — подбодрил я его. «Взрослеешь». «Подскажи, что делать, Андрюха?» — внезапно спросил брат. «А что случилось?» «Понимаешь...» Он на секунду замялся. Сказывалась вечная привычка подростков не допускать взрослых в свои дела. Но Сережка справился с собой и продолжил. «Мы с Таней договорились после школы вместе поступать в ЛГУ, на археологический». ЛГУ Сережка произнес важно, явно подражая Дмитрию Николаевичу. «Хорошее дело», — одобрил я. «Это настоящая профессия, интересная». «Ну вот, а ее мать уговаривает после 8 класса в железнодорожное училище идти. У матери зарплата маленькая, говорит, что не сможет потянуть учебу. Что делать?» Я посмотрел на брата, он действительно ждал от меня ответа. «Пойдем, подброшу тебя до дома». Мы сели в машину. Брат умоляюще посмотрел на меня, намекая, что ему хочется за руль, но я был непреклонен. «Не в городе же. Вот приедешь ко мне, накатаешься всласть». «Да когда мне?» — пробурчал Сережка. «Сейчас учеба начнется. А по выходным надо в деревню ездить, бабушке помогать с картошкой. И Таня». Последние слова он произнес чуть слышно, почти шепотом. Я завел двигатель, но трогаться не стал. «Это взрослая жизнь, Серега, когда ты сам выбираешь между надо и надо». «Хреновый выбор», — критично заметил брат и настороженно посмотрел на меня. Стану ли я ругать его за это выражение? Я только хмыкнул. «Нормальный выбор. На учебе думай об учебе. Почему? Потому что иначе не поступишь, куда хочешь, и придется идти туда, куда возьмут. Понимаешь разницу?» «Понимаю», — неохотно протянул Сережка. «И бабушке помочь надо. Но ты ведь у нее не один, значит, вместе поможем. А Таню можно в гости пригласить на выходные, к нам в деревню. А отец с матерью что скажут? Нормально все будет, я с ними поговорю. Так все и решается, нужно только захотеть и немного подумать. В общем, захочешь — сообразишь. Не сообразишь — у меня спросишь, я подскажу. Ладно, поехали. Как раз к обеду будем. «А у тебя с Катей серьезно?» — спросил брат, когда я вырулил с вокзальной площади и повернул на улицу Дзержинского. «Серьезно», — кивнул я. «У меня тоже», — насупившись, сказал он. Я ничего не ответил. «Что здесь говорить? Время покажет. Я могу только постараться, чтобы первая влюбленность пошла брату на пользу». «Голодные?» — спросила мама, встречая нас в прихожей. «Сейчас я борщ разогрею». Она исчезла на кухне, откуда доносилось шуршание газеты и покашляние отца. В падающих из окна солнечных лучах переливались перламутровые дымные клубы. «Здорово, батя!» — сказал я, входя на кухню. «У тебя завтра выходной?» «Ну?» Отец поверх газеты посмотрел на меня. «А ты чего в городе забыл? У тебя ж там сезон, охота!» «Я ненадолго. Катю провожал на учебу». «Что за Катя?» — заинтересовался отец. «А я ж тебе говорила», — вмешалась мама. «Это девушка, которая приезжала с Андреем. Забыл?» «Погоди, мать!» Отец аккуратно свернул газету и положил ее на стол. «Пусть сам расскажет». Краем глаза я поймал сочувственный взгляд брата. «Дай ты ребятам поесть спокойно!» — возмутилась мама. Я улыбнулся. «Ничего, мам. И правда, лучше прямо рассказать. Мы с Катей собираемся пожениться. Но не сейчас, а когда я окончу институт и получу распределение. Катя пока учится на медика, а там будем решать с переводом. Зависит от того, куда меня распределят». «Ну, это еще вилами по воде писано», — протянул отец. «Ты доучись сперва». И насмешливо вскинул подбородок, ожидая, что я начну спорить. «Это верно», — согласился я. «Доучусь, там и видно будет». Брови отца удивленно приподнялись. «Знаешь, что я скажу тебе, батя?» — улыбнулся я. «Поехали-ка завтра к бабушке. Картошку покопаем втроем. Глядишь, за день и управимся». Отец только кашлянул и потянулся за папиросой. «Поехали, бать, вместе оно веселее будет. Не все сережки одному в грядках ковыряться». В прихожей зазвонил телефон. Мама сняла трубку. «Алло? Сюзев? Какой Сюзев? А, Сюзин? Да, конечно, помню. Здравствуйте, Дмитрий Николаевич. Андрей? Да, дома. Сейчас позову». Вставая с табурета, я услышал, как мама положила трубку возле аппарата. «Андрюша, тебя к телефону. Это Дмитрий Николаевич, археолог из Старой Ладоги». Сережка выскочил за мной в коридор. Я взял его за плечо, наклонился к уху и прошептал. «Колись, что натворил». «Ничего, честное слово». Брат дернул плечом. «Пусти». Я отпустил его и взял трубку. «Здравствуйте, Дмитрий Николаевич». «Добрый день, Андрей», — услышал я в трубке голос археолога. «А я звонил вам в Черемуховку, но мне сказали, что вы уехали в Волхов. Ничего, что я звоню вам домой?» «Ничего страшного, Дмитрий Николаевич. Что-то случилось?» Я снова покосился на брата, который стоял рядом, напустив на себя равнодушный вид. «Вот какое дело, Андрей», — сказал Дмитрий Николаевич. «Наша экспедиция заканчивается. До весны мы консервируем раскопы и уезжаем в Ленинград. А что будет в следующем году, неизвестно». Он помолчал. Я слушал, не задавая вопросов. «Понимаете, Андрей, я с юности терпеть не могу неоконченных дел. Если что-то не доделал, прям ощущение застрявшей в зубах жилки. Пока не вытащу, не успокоюсь». «И что вас беспокоит?» — спросил я, на секунду ощущая себя доктором. «Колдун», — ответил Дмитрий Николаевич. «Помните, когда мы ехали на озеро, вы расспрашивали меня о колдуне? У меня сложилось стойкое впечатление, что вы что-то знаете об этом. Но я тогда не успел вас расспросить. Эти бандиты и все, что было после». При этих словах у меня в памяти снова встал тот день, когда мы задержали на базе черных копателей. Избитый, окровавленный Трифон, стеклянный взгляд сгорбившегося рыжего парня, чьи тощие запястья туго обхватили наручники. Обыск до поздней ночи. Тогда милиционеры перевернули всю базу вверх дном. Искали другие тайники, кроме того, который Жмыхин устроил в погребе. Досталось мне и на допросе. Следователь все не мог поверить, что я за месяц пребывания на базе так и не нашел тайник Жмыхина. Оно мне надо было? Я и в погреб-то не спускался с тех пор, как жена Жмыхина увезла оттуда все банки с соленьями и компотами. «Андрей, вы меня слушаете?» — переспросил в трубке Дмитрий Николаевич. «Да-да», — ответил я, выныривая из воспоминаний. «Через 2 дня я уезжаю в Ленинград. Мы не могли бы с вами встретиться до моего отъезда? Я очень прошу, расскажите мне все, что вы знаете о колдуне». «Вот черт. А впрочем, Дмитрий Николаевич, знаете что? Давайте я через час к вам подъеду. Вы в крепости?» «Да», — обрадованно ответил Сюзин. «Пакуем экспонаты, которые повезем в Ленинград». «Вот и отлично. Дождитесь меня, пожалуйста». Я повесил трубку. «Ну, что там?» — спросил Сережка. «Ничего», — ответил я и шутливо щелкнул его по носу. «Ну что, едем?» — спросил я Дмитрия Николаевича, когда он вышел из клуба мне навстречу. «Куда?» — удивился археолог. «Познакомлю вас с колдуном, тем более, что вы с ним уже виделись». Лицо Дмитрия Николаевича удивленно вытянулось, но он тут же взял себя в руки. «Подождите минутку, я только возьму ручку и блокнот. И... А что он любит?» Теперь уже удивился я. «Кто?» «Колдун?» — серьезно объяснил Дмитрий Николаевич. «В молодости я побывал на Крайнем Севере с этнографической экспедицией. Там мы расспрашивали шаманов. Так вот, перед тем, как задавать им вопросы, нужно было непременно задобрить духов каким-нибудь подношением. А у вашего колдуна такое обычай есть?» Я пожал плечами. «Насколько помню, нет. Но на всякий случай захватите что-нибудь к чаю». Через минуту Дмитрий Николаевич сидел на пассажирском сиденье. Я с невозмутимым лицом крутил баранку. «Андрей!» — не выдержал археолог. «А как вы с ним познакомились?» «Он спас меня от пожара и вылечил ногу. Я тогда сильно растянул связки. Несколько дней прожил у него в землянке». «Он что, и вправду живет в лесу?» «Да, но я не думаю, что будет правильно расспрашивать его о причинах. Впрочем, вам виднее, о чем говорить. Попросите у него разрешения исследовать его поляну. Может быть, найдете что-то интересное. Не зря же вы столько лет изучали хроники и летописи». Некоторое время мы молчали. Затем Дмитрий Николаевич осторожно спросил. «Я правильно понимаю, что этот человек просил вас не рассказывать о нем?» «Да», — кивнул я. «А почему тогда...» Археолог не договорил. Снова повисло молчание, которое прерывалось только звуком двигателя и шумом колес по асфальту. «Есть причина», — ответил я. Мы подъехали к медпункту. Дверь была не заперта, но я все равно постучал. Спокойный мужской голос ответил. «Войдите». Я пропустил Дмитрия Николаевича вперед. Трифон сидел за Катиным столом и при свете настольной лампы изучал карточки пациентов. Ссадины на его лице уже зажили, и синяки почти сошли. Просматривая карточки, Трифон иногда недоуменно хмурился, но чаще одобрительно кивал головой. «Здравствуй, Андрей», — спокойно сказал он, поворачиваясь ко мне. «Здравствуйте». Он смотрел прямо в лицо археолога. «Знакомьтесь», — сказал я. «Дмитрий Николаевич Сюзин, историк, археолог, руководит раскопками на территории Староладожской крепости. Трифон, отшельник, лекарь. И, насколько я понимаю, врач». Трифон и Дмитрий Николаевич молча смотрели друг на друга. «Дмитрий Николаевич, наверное, будет лучше, если вы расскажете Трифону все, что рассказывали мне, а я пока поставлю чайник». Я подхватил в углу полупустое ведро, заглянул в него. «Водичка-то не свежая. Прогуляюсь до колодца». Я намеренно не торопился. Постоял возле бревенчатого сруба, с любопытством заглядывая в темную глубину. Там таинственно поблескивала вода. Низкие тучи к вечеру совсем заволокли небо. Я поднял лицо и ощутил, как на лоб и щеки садится легкая, почти невесомая дождевая морось. Где-то в небе, выше слоистых туч, раздалась печальная перекличка улетающих гусей. Осень. Под мерный скрип ворота я опустил ведро в колодец. Оно звякнуло, разбивая водную гладь, покачнулось и утонуло. Подрагивая, натянулась цепь. Я нажал на кривую металлическую рукоятку, с усилием поднимая полное ведро наверх. Потом мы втроем пили горячий чай при свете настольной лампы. Я открыл пакет с пряниками, который захватил с собой Дмитрий Николаевич. Пряники были свежие, мятные. Их глазурь приятно холодила кончик языка. Дмитрий Николаевич рассказывал о работах в крепости, упомянул о том, что в Крывеческом музее скоро откроется новая экспозиция, где будут выставлены экспонаты, найденные в этом году. Вдруг археолог замолчал и посмотрел прямо на Трифона. «Андрей сказал мне, что вы не любите распространяться о своей жизни, но я приехал не из пустого любопытства. Давайте сделаем так. Я расскажу вам все без утайки, а вы поделитесь тем, чем сможете». Трифон ничего не ответил, только улыбнулся и взял еще пряник. Через полчаса он легко поднялся со стула. «Андрей, можно тебя на минутку?» Мы вышли на крыльцо. Стемнело, и свет настольной лампы падал через окно на землю косыми желтыми ромбами. Морось продолжала сеяться, не переходя в дождь. Я поежился. Прохладный ветер так и норовил залезть под тонкую куртку. «Зачем ты привез его?» — спросил Трифон. Он задал этот вопрос спокойно, без раздражительности, словно из простого любопытства. «Зачем?» — эхом повторил я вслед за Трифоном. «Понимаешь, Дмитрий Николаевич очень увлеченный человек. Он уже много лет по крупицам собирает эту информацию. Думаешь, мы встретились просто так?» Трифон внимательно смотрел на меня. «Но дело не только в нем. Даже совсем не в нем, а в тебе». «Во мне?» — с легкой усмешкой спросил Трифон. «Угу». Я еле заметно кивнул. «Катя рассказала мне, как ты помогал ей, когда она тебя лечила. Подсказывал диагнозы и лечение, сам делал процедуры. Почему ты не ушел раньше, как собирался?» «Катя уехала», — помедлив, ответил Трифон. «А нового фельдшера пришлют неизвестно когда. Мало ли кто заболеет». «Вот-вот», — кивнул я. «Татьяна Семеновна все ноги сбила, пока к тебе на озеро добиралась. И не она одна к тебе ходит. А ты ведь не просто лекарь, ты настоящий врач с образованием и дипломом, так? Катя не могла ошибиться». «Ну так, и что с того?» «И документы у тебя сохранились?» «Допустим». «Ну вот, а в деревне нужен врач до весны, пока Катя не приедет. И хорошо бы, чтобы это был такой врач, которому люди доверяют». «Так, так». В голосе Трифона слышалась легкая усмешка. Я улыбнулся. «Помнишь, ты попросил меня отправить почтой подарок, кораблик, и адрес дал?» «Помню. Ты сказал, что отправил». «Извини, Трифон, я тебя обманул». Его темные глаза сверкнули мгновенной яростью и тут же погасли. «Как обманул?» — глухо спросил Трифон. «Я не отправлял подарок почтой, а сам отвез его в Ленинград. И попросил Катю ничего тебе не говорить». «Ты видел Алешку?» «Видел. Вот такой пацан. Ростом почти мне по грудь. Все спрашивал про отца. А твоя жена накормила меня обедом. Она ни о чем не спрашивала. Но знаешь что?» Трифон молча впился в меня взглядом. «Они так и живут вдвоем». Трифон опустил голову и долго стоял молча. Потом повернулся к двери. «Ладно, пойдем пить чай. Да и человек, не зря же в такую даль ехал». У самой двери он снова остановился. «Спасибо, Андрей».